Глава 4. Марго. Прогулка по кромешно темным лесам Аляски лишь с фонариком на смартфоне — это одновременно и самый смелый, и самый глупый поступок в моей жизни. Но после того, как я весь день распаковывала вещи, питаясь истощающимися запасами снеков, выяснилось, что даже я не могу есть авокадо в неограниченном количестве. Выбор был простым, но не вселяющим оптимизма. Добраться до коттеджа к ужину — или умереть с голоду. Поначалу все казалось просто — идти по тропе. В зловещей, чреватой опасностями темноте, но тем не менее просто. Однако теперь, когда я спотыкаюсь об очередной заснеженный ствол, а волосы цепляются за заросли ежевики, мимо которых мы точно не проходили по дороге к домику, сам собой напрашивается вопрос — может, я свернула не туда? Сердцебиение — единственный звук в звенящей тишине. Я возвращаюсь назад, откуда пришла, кажется, и лес быстро становится гуще. Когда я понимаю, что больше не вижу ни света из домика, ни коттеджа, до меня доходит, что я заблудилась. Откуда-то слева слышится треск, и я перестаю дышать. Это Булвинкль или тот, у кого зубы поострее? Что делать? Стоять столбом и молчать или размахивать руками для устрашения. Я уже готова сделать последнее, когда вижу свет. «Вроде бы я кого-то слышал», — произносит чей-то голос, и я с облегчением поворачиваюсь на звук. Голос приятный, человеческий. Мягкий тенор с юмором, сглаживающим его грани, совсем не похожий на бескомпромиссный баритон Фореста. Судя по фигуре, ко мне приближается мужчина, но его плохо видно. Я поднимаю руку, защищаясь от света налобного фонаря, и он, быстро извинившись, направляет светодиоды вверх. Когда мои глаза приспосабливаются, выясняется, что мужчина высокий и долговязый. Он моложе меня, вероятно, лет 25, и симпатичный. Очень симпатичный. С взлохмаченными каштаново-рыжими волосами под шапкой бини, веснушками и озорными карими глазами. «Ух ты!» — с кривой улыбкой говорит он. «Я имею в виду...» «Привет. Меня зовут Олли». Он протягивает руку без рукавицы. «Марго». Я протягиваю свою в варежке. Парень пожимает ее, а затем, поднеся два пальца к губам, громко свистит в сторону леса. «Нашел!» Ответный свист, надо думать, означает одобрение, и Олли поворачивается обратно ко мне. «Мой приятель Тофер тоже искал тебя. Похоже, я выиграл». Он ухмыляется, а я невольно улыбаюсь в ответ. Внезапно лес кажется гораздо менее угрожающим. «Идёшь на ужин?» «Типа того», — смущенно говорю я. «Я только приехала. Наверное, надо было взять вот это», — указываю на его налобный фонарик. «Всё норм. Просто держись за мной». Под его руководством мы быстро возвращаемся на тропу и достигаем крыльца коттеджа, куда я прихожу, слегка запыхавшийся. «Вот». Прежде чем мы заходим внутрь, Оля выключает налобный фонарь и протягивает его мне. Крыльцо освещено, и он выглядит еще моложе. Почти как Питер Пен, если бы Питер прошел процесс полового созревания и занялся альпинизмом. «У меня есть запасной». «О», — застываю я, — «всё в порядке. Мне неловко брать твою вещь». Вместо ответа он хватает меня за рукавицу и вкладывает в нее фонарик. «Он твой». С галантностью говорит парень, словно речь идет о теннисном браслете. «Спасибо». Желудок слегка подпрыгивает, когда он отпускает мою руку с легким пожатием. Оли слишком молод для меня, но быть объектом его интереса — не худший вариант. После странного энергообмена с Форестом это представляется чем-то простым, управляемым. Он распахивает передо мной дверь. «Дамы, вперед! Мы входим, и у меня сразу же перехватывает дыхание от невероятного аромата, исходящего из недр коттеджа. Следуя за ним, мы приходим к грубо сколоченному обеденному столу, за которым уже сидят три человека. При нашем появлении молодой парень с длинными каштановыми волосами вскидывает руку в знак приветствия. При этом его пончо распахивается, и меня обдаёт терпким запахом мужского пота. «Эй, чувак, ты нашел ее!» Оля улыбается, расстегивает куртку и снимает шапку, под которой оказывается взлохмаченная копна волос, что только усиливает сходство с Питером Пеном. «Марго, это Тофер, твой второй рыцарь в сияющих доспехах. Точнее, в парке North Face. «Спасибо, Тофер», — говорю я, снимая верхнюю одежду. «Если бы не вы двое, я бы точно все еще блуждала по лесу». «А это Элис», — Оля указывает на сидящую по другую сторону стола атлетически сложенную шатенку лет 50 с кудрявым хвостом. «И Юн». У второй женщины волосы короткие, с проседью, но она тоже выглядит так, будто в любой момент готова сорваться и принять участие в состязаниях по триатлону. «Приятно познакомиться». Я перелезаю через скамейку и сажусь рядом с Олли. Стол уже накрыт. Свечи из пчелиного воска освещают его по всей длине, и их теплое сияние придает уют большому открытому пространству. «Первый раз в Северной звезде?» — с энтузиазмом спрашивает Юн. «Именно так. Я надеюсь, по моему лицу не видно, что вероятность повторного приезда я допускаю с большим трудом. А вы не первый?» Юн и Элис смеются. «О, нет!» — у Элис выраженный среднезападный акцент. «Мы приезжали сюда, когда еще интернета не было. Обычно мы бываем летом, но тут примчались сразу, как узнали о траппере». Элис осекается и бросает неуверенный взгляд на Юн, ожидая помощи. Тут дверь на кухню открывается, и я теряю нить разговора. Входит Форест с огромным фаянсовым блюдом в руках и в фартуке. Темный хлопок в мелкую полоску, натянутый по центру его широкой груди, кажется четвертованной почтовой маркой. Под фартуком, разумеется, надет лонгслив Хенли. Стандартная униформа всех героев любовных романов. И рукава по законам жанра закатаны до локтей. К счастью, я отвлекаюсь, когда следом за ним входит Джо, с которой я уже познакомилась. Как и Форест, она нагружена едой, но останавливается, чтобы придержать дверь для мужчины в инвалидной коляске и собаки, которая замыкает процессию и похожа на настоящего волка. Когда вся компания подходит к столу, Джо ускоряет шаг и занимает место рядом с Элис. Мужчина, которого должно быть зовут Траппер, потому что он, по сути, Форест, только 30 годами старше и с усами, располагается во главе стола вместе со своим мохнатым приятелем. И Форесту остается одно свободное место — рядом со мной. «Еще раз привет, Марго», — говорит Джо, отвлекая меня от урчания в животе. «Ну что, освоилась в домике?» «Он очень уютный, спасибо», — дипломатично отвечаю я. Не уверена, что когда-нибудь смогу по-настоящему освоиться в месте, где прямо за дверью бродят дикие животные размером с холодильник. «Еда остывает, сынок. Занимай место», — обращается Траппер к Форесту, который расставляет блюдо с таким видом, будто его единственная задача — не садиться рядом со мной. Честно говоря, его трудно винить. За первые 10 минут нашего знакомства я успела и прыгнуть в его объятия, и наехать на него, подобно Реджине Джордж из «Дрянных девчонок». Теперь у меня в руках нож для стейков. Я бы, пожалуй, тоже поостереглась садиться рядом. «Добро пожаловать в Северную звезду, Марго! Я Траппер», — говорит отец Фореста, подтверждая мою догадку теплой улыбкой под ретро-усами. «А этот красавчик — скаут». Он ерошит мохнатую голову спокойного голубоглазого великана, сидящего рядом. «С остальными, думаю, ты уже познакомилась». Я улыбаюсь в ответ. «Рада познакомиться с вами обоими». Скаут пыхтит, его внимание больше сосредоточено на еде, расставленной на столе, чем на гостях. И пса трудно винить. Ужин выглядит потрясающе. Я разглядываю блюдо с блестящей запеченной морковью, покрытой измельченными фисташками и зеленью, когда Форест наконец садится, и я оказываюсь зажатой между ним и Олли. Скамейка скрипит под весом мужчины, и когда он опирается предплечьями на стол, я почти физически ощущаю пустоту между нами. «Мы очень рады, что ты к нам приехала», — говорит Траппер, когда все начинают накладывать еду. «Думаю, Форест в особенности. Он настоящий книжный червь». На этот не слишком тонкий намек Форест реагирует гробовым молчанием, накладывая себе салат. «Я обожаю книги!» — бодро восклицает сидящий справа от меня Олли, и я подозреваю, что он признался бы в любви к личинкам, окажись они в сфере моих профессиональных интересов. «Ты работаешь в издательстве или типа того?» Делаю глоток воды из стакана, желая, чтобы скорее дошел черед до вина. «Я автор. Но ты, наверное, обо мне не слышал», — уклончиво отвечаю я, надеясь таким образом похоронить тему скоропостижной и жестокой кончины моей карьеры. Чего-чего, подобных разговоров мне сейчас точно не нужно. «А ты испытай меня», — улыбается Олли. Я внутренне вздыхаю. «Ну, может, ты слышала, кто сдается первым?» Это моя наименее популярная книга и, следовательно, самый верный шанс пресечь тему в зародыше. «О, эту книгу он вряд ли знает, Марго», — игриво говорит Джо. «Но я готова поспорить, что он слышал про «Между двух миров». Я чертыхаюсь себе под нос и скорее чувствую, чем ловлю на себе взгляд Фореста. «Между двух миров» стал моим самым известным романом после того, как пару лет назад его экранизировали. «Между двух миров? Ты имеешь в виду фильм?» Оля берет бутылку вина и наливает мне бокал с ловкостью человека, привыкшего обслуживать столики. «Спасибо», — говорю я, тут же делая глоток. «Да, но сначала это была книга». Я кладу себе изумительный кусок мяса, смутно напоминающего курицу, под нежным бургундским соусом. «Подожди, так это ты написала книгу, по которой сняли фильм?» Тофер наклоняется вперед, чтобы посмотреть на меня. «Это круто!» Олли, Элис и Юн разглядывают меня с таким видом, будто я объявила, что однажды переплыла Ла-Манш со связанными ногами. От гордости и смущения мои щеки розовеют, и я украдкой бросаю взгляд на Фореста. После нашей сегодняшней стычки я знаю, что он считает меня пустоголовой дурой. Но он точно лазерный луч сфокусирован на блюде с овощами, который накладывает в тарелку, и я напоминаю себе, что это не имеет значения. Мне не нужно производить на него впечатление или типа того. «Я, например, твоя большая поклонница, и просто не могу поверить, что свою следующую книгу ты будешь писать прямо здесь, в Северной Звезде», — говорит Джо, передавая корзинку с теплыми булочками. «Это опять будет любовный роман?» Я слишком энергично мотаю головой и потому одергиваю себя. «Нет, вообще-то я пробую свои силы в детективе». «О, это мой любимый жанр», — говорит Траппер. «После несчастного случая я только и делаю, что читаю, и нет ничего лучше, чем хорошее расследование». Он поднимает бокал. «Ваше здоровье». Мы все поднимаем бокалы, вино необыкновенно вкусное. «Мне очень жаль, что с вами произошел несчастный случай», — говорю я, мысленно задаваясь вопросом, не это ли обстоятельство имело в виду Элис, говоря о причине их с Юн спонтанного приезда. Траппер кивает, его улыбка становится слегка печальной. «Примерно полгода назад я водил группу на ледник Талкитна и угодил в расщелину, скрытую под снегом. Пролетел метров 6 и сильно ударился головой». Я прижимаю ладонь ко рту, а траппер продолжает. «Я ходил на тот ледник более 40 лет, думал, что знаю все его секреты». Он качает головой. «Какая самонадеянность! К счастью, кроме меня никто не пострадал. Туристы вызвали спасательную службу, и меня сразу же доставили в Анкоридж. Но с тех пор левая сторона тела у меня не работает». От прилива сочувствия в груди все сжимается. «Так вот почему вы...» — тихо говорю я, глядя на его коляску. «В этом пляжном электробаге?» — он хлопает по подлокотнику рабочей рукой, пока Джо режет его еду на кусочки. «Именно так. Но, по словам моего гениального сына, я не буду сидеть в нем вечно, да?» Я поворачиваю голову к Форесту, который поднимает на отца серьезные глаза. «Не будешь». Юн издает закрытым ртом звук, похожий на ойканье. Все это очень мило, конечно, но меня раздражает, когда раздают безответственные обещания. Лично я никогда бы не сказала ничего подобного своей сестре, чье аутоиммунное заболевание не излечить, выдавая желаемое за действительное или используя ложные банальности. Одно дело, когда оптимистичный прогноз дает врач, и совсем другое, когда лесник. «Вы хотите сказать, что ваши врачи не теряют надежды?» — спрашиваю я траппера, откусывая кусочек мяса. «Оно очень вкусное, но это точно не курица». Я вспоминаю Булвинкля и решаю воздержаться от вопроса. «Полагаю, да», — говорит траппер с веселым блеском в глазах. раз уж Форест мой врач». Еда, которую я собиралась проглотить, попадает не в то горло, и я начинаю кашлять, глаза слезятся. Нож и вилка со звоном падают на пол, и тут же теплая рука хлопает меня по спине. На секунду мне кажется, что это Форест, который, очевидно, врач. Вдобавок к его внешности романтического героя, привычке рубить дрова и идеальной встрече, которая у нас с ним состоялась, откровение о том, что он еще и врач, это уже перебор тропов. Что, черт возьми, происходит? Неужели мой самолет засосало в какой-то бермудский треугольник на Аляске? Может, я на самом деле не здесь, а ушла в отключку и пускаю слюни на клавиатуру, мечтая о новом сюжете для любовного романа? Не будь я так занята отхаркиванием легкого, я бы расхохоталась. Или заплакала. Скорее всего, заплакала бы. Я приехала сюда, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но вот я здесь, сижу рядом с мужчиной, который, кажется, воплощает в себе весь жанр, который я пытаюсь оставить позади. В моем поле зрения появляется Олли. Лицо у него обеспокоенное, и я понимаю, что это его рука лежит у меня на спине. «Ты в порядке?» — спрашивает он, передавая мне воду. Я делаю глоток и признательно киваю, после чего смотрю на Фореста, который спокойно режет свое загадочное мясо, совершенно не обращая внимания на мой кашель. Не поднимая глаз, он говорит: «Я не твой врач, папа». На это Джо смеется. «Не слушай ни слова из того, что он говорит, Марго. Траппер все еще был бы в медучреждении в Анкоридже, если бы Форест не переехал из Лос-Анджелеса, чтобы позаботиться о нем». Окончательно оправившись от приступа кашля, я остаюсь в полнейшем шоке. Он из Лос-Анджелеса? Он бросил Калифорнию, чтобы жить здесь? Я вглядываюсь в профиль Фореста, ошарашенная своими предположениями. Я как никто знаю, каково это, когда дорогому тебе человеку становится плохо, и ощущение такое, будто почву выбивают из-под ног. Когда твои приоритеты в одночасье переворачиваются, как кубик Рубика, и жизнь перестает быть похожей на ту, какой была прежде. Когда ты исчезаешь, затмеваемый бесконечными подробностями, связанными с другим человеком. Его потреблением воды, графиком приема лекарств, симптомами и улучшениями. «Это правда?» — спрашиваю я его, почти надеясь, что он будет отрицать. «Я не хочу не испытывать сочувствия к человеку, притяжение к которому требует активного сопротивления, не восхищаться им». Форест бросает на меня взгляд и сразу отводит глаза. «Я не практикующий врач, но я забочусь об отце». «Но ты врач», — возражает Элис, не переставая жевать. «Это напоминает мне о том, что нужно есть». «Ты лет 100 учился в медицинской школе, ведь так?» При этих словах уголок его полных губ неохотно подрагивает. Я стараюсь не замечать, какими мягкими они выглядят между четкими линиями его носа и челюсти. «Это факт», — соглашается мужчина, откусывая еще кусочек. Он проглатывает, и я наблюдаю за тем, как работают мышцы его горла. «Но ты же знаешь, Элис, я занимался исследованиями, а не лечением пациентов». Элис мотает головой из стороны в сторону, как бы говоря, не все ли равно. «Когда я последний раз проверяла, в подписи твоей электронной почты было указано «Форест Уэйкфилд, доктор медицины, доктор философии». Если это не делает тебя врачом, то я папа римский». «Не скромничай, Форест», — соглашается Юн. «Мы все благодарны тебе за то, что ты здесь, с Траппером. С тобой он в самых надежных руках». «Лучше не скажешь», — чуть дрогнувшим голосом соглашается Траппер. Он смотрит на сына с такой любовью и гордостью, которые, как мне казалось, можно увидеть только в фильмах. Но, может быть, так смотрят на своих детей многие отцы, а мне просто досталась короткая соломинка. Может быть, самая короткая из всех. Я делаю глоток вина, чтобы избавиться от внезапной горечи во рту. Форест неловко откашливается. «Кстати, о руках», — произносит он тоном, решительно сигнализирующим о смене темы. «Как сегодня прошло восхождение на Вдовий горб?» При этих словах сидящий рядом Олли оживляется, но Тофер отвечает первым. «Это был убийственный подъем. Идеальный маршрут для сегодняшнего дня, чувак. С вершины открываются нереальные виды на долину. «Куда отправляемся в субботу? Подсказки будут?» — спрашивает Олли. Форест пожимает плечами. «Нет никаких тайн. Я подумал, что мы могли бы отправиться к Орлиному гнезду, если группа не против». Он обращается к Элис, Юн, Олли и Тоферу, полностью игнорируя меня. «О, отлично!» — с энтузиазмом отвечает Юн. «Последний раз мы поднимались к Орлиному гнезду году в 2005-м, да, Элли?» Группа обменивается кивками и возбужденно переговаривается, но тут Олли замечает, что я молчу, и подталкивает меня локтем. «Ты как? Пойдешь в поход?» Я прижимаю салфетку ко рту, проглатывая карамелизированную морковь, и стараюсь не рассмеяться. «В поход? Я? О, нет, я домашняя кошка. Кошка, которой нужно написать целую рукопись». «Что? Нет!» — восклицает Олли. «Ты должна пойти. Аляска существует для того, чтобы изучать ее. «Поэтично, чувак!» — медленно кивает Тофер. «Очень мило с твоей стороны пригласить меня», — самоиронией говорю я Олли. «Но ты, видимо, забыл, как нашел меня сегодня. Я буду только тормозить вас». Он тихонько смеется, карие глаза теплеют в свете свечей. Форест, сидящий по другую сторону от меня, издает горловой звук, похожий на скрежет сапог по гравию. «Тормози себе! Лично я не против!» — клянется Олли. Тофер наклоняется над столом и говорит. «Поддержи нас, Форест! Она должна пойти!» Форест качает головой. «Не могу. Насчет того, что будет нас тормозить, она права. Орлиное гнездо — это маршрут не для...» Впервые за весь вечер он ловит мой взгляд, и желудок почему-то решает, что я совершила прыжок из самолета. «Не для дилетантов». Заканчивает он с таким видом, как будто собирался сказать «не для идиотов». Гнев и смущение быстро сменяют ощущение падения, и не будь у меня вполне реального страха упасть со скалы в медвежью берлогу, я бы настояла на том, чтобы участвовать в походе только из желания позлить его. «Ну, у нас еще есть несколько дней. Уверен, мне удастся тебя уболтать». Олли ухмыляется, прижимаясь своим коленом к моему под столом. Остаток ужина проходит за разговорами о последних вылазках в дикую природу. Судя по всему, еженедельные походы включены в стоимость проживания в Северной Звезде и всегда проходили под руководством траппера. Но с недавних пор эта обязанность перешла к Форесту. Мне это ничуть не интересно. Единственное, что я с нетерпением жду в субботу, чтобы Форест со своей энергетикой Хитклиффом покинул территорию. «Ты захватила с собой какую-нибудь свою книгу?» — спрашивает Олли, возвращаясь к теме моей писательской деятельности — когда мы доедаем десерт, штройзель с дикой черникой и кленовым мороженым. «Да», — отвечаю я, пальцами отправляя в рот последние крошки. «Иногда мне приходится сверяться. Не хочу использовать одни и те же шутки дважды, понимаешь?» «Я бы охотно почитал «Между двумя мирами», если ты можешь с ней расстаться», — говорит он и добавляет. «Может, я провожу тебя до домика, и ты мне ее одолжишь?» «Хорошо», — неловко говорю я, думая о том, что он прочтет горячие сцены, которые так нравятся, поправка «нравились» моим читательницам, и не зная, как относиться к этому факту. Не то чтобы я стесняюсь своих произведений, но 25-летние скалолазы, которые активно пытаются залезть ко мне в трусы, вообще-то не моя целевая аудитория. «Я сам могу проводить гостью», объявляет Форест и встает, чтобы собрать тарелки. «После ужина нам нужно подписать отказ от ответственности». «Отказ от ответственности?» С легким беспокойством интересуюсь я. «Для чего? На случай недоразумения с местными лосями?» «Я с удовольствием подожду», — предлагает Олли. «Это может занять некоторое время, а вам с Тофером нужно завтра рано встать, если планируете добраться до гряды Карри», замечает Джо, переводя взгляд с меня на Фореста. «Да, наверное, так и есть». Олли поджимает губы и бросает на меня извиняющийся взгляд. «Но я бы охотно встретился с тобой завтра вечером, если хочешь. Может, тогда и книгу заберу?» «Конечно», — с легким облегчением говорю я. Это чувство длится недолго. Компания расходится. Джо помогает трапперу пересесть в лестничный подъемник и провожает его наверх. По пятам за ними следует скаут, а я остаюсь наедине с Форестом, с его скулами, четко очерченными в пламени свечей, и мрачным настроением. Не то чтобы я этого не добивалась, я была холодна с ним не для того, чтобы он стал белым и пушистым. Осознание, что его нервы взвинчены не меньше моих, почти приносит облегчение. Оказывается, я тоже его волную. В тишине тускло освещенного коттеджа мы приближаемся к книжному уголку, как два настороженных зверя, готовых при малейшей провокации оскалить зубы. Это стандартный отказ от ответственности, который подписывают все наши гости. Мы подходим к столу, и он подталкивает ко мне папку и ручку. На случай, если ты решишь присоединиться к очередному еженедельному походу. Я скрещиваю руки на груди, и мешковатый джемпер ненароком сползает с одного плеча. Его взгляд цепляется за бретельку моего бюстгальтера и тут же устремляется в сторону. «Я не знала, что мне можно», — говорю я. Форест тоже медленно скрещивает руки, и я могу поклясться, что плечевой шов его Хенли трещит от напряжения. «Ты же сказала, что не хочешь идти. Я оказал тебе услугу». «Оказать услугу — это проводить до домика по темному, кишащему лосями лесу. А обзывать дилетантом в присутствии покорителей Эвереста — это не услуга». «Я проводил тебя и сделаю это снова». «Мне не нужно, чтобы ты меня провожал», — заявляю я. «Олли дал мне налобный фонарик. И как знать, может быть, насчет похода я передумаю». Откидываю волосы назад и наклоняюсь, просматривая бумаги. Устрашающие фразы бросаются в глаза. «В удаленных районах без доступа к медицинской помощи». «При столкновении с опасными дикими животными». «В случае тяжких телесных повреждений и или смерти». Я поднимаю взгляд на Фореста и вижу раздражающую ухмылку на его самодовольной красивой физиономии. «Всё еще хочешь в поход?» — спрашивает он. Скрежеща зубами, я в попыхах подписываю бумаги, не утруждая себя дальнейшим чтением. Не то чтобы я собиралась в какой-то там поход, но его высокомерие невыносимо. «Может и так», — я снова выпрямляюсь. «Олли сказал, что ради меня готов сбавить темп». Форест фыркает, ухмылка накрепко приклеивается к его лицу. «У меня прямо руки чешутся содрать ее. Олли спит и видит, как бы взобраться на очередной валун. Он на первом же километре бросит тебя, оставив за собой столб пыли. Буду тешить себя надеждой, что я интереснее камней». Форест аккуратно складывает бумаги в папку движением выразительных бровей, давая односложный ответ «ну-ну». Кипя от раздражения, хватаю парку. «У меня есть налобный фонарик, напоминаю я себе. Я смогу вернуться в домик. Скорее всего». Но когда я направляюсь к двери, на ходу застегивая молнию, Форест догоняет меня. «Я же сказала, что сама дойду, спасибо!» — резко говорю я. «Мне в ту же сторону», — объясняет он. «Да? Сегодня вечер покера с Булвинклем?» — спрашиваю я, когда мы выходим в холодную ночь. «Я иду спать. Мой домик сразу за твоим». «Значит, он не ночует в коттедже. Почему-то это кажется мне интересным». Хотя ничто в нем не должно меня интересовать, потому что я знаю, что Форест — как фишинговая атака. Благодаря Голливуду и индустрии любовных романов мужчины его типа всегда кажутся привлекательными и заслуживающими доверия. Но на самом деле они никогда не соответствуют своим выдуманным двойникам. Они заманивают своей внешностью и достойной карьерой, чтобы украсть ваше сердце, растоптать его, а затем переключиться на новый объект. Возможно, это смелое предположение о человеке, с которым я только что познакомилась. Но моя жизнь — это вереница несостоявшихся героев, потухших, подобно перегоревшим лампочкам, и на этот раз я не собираюсь рисковать. На лесной тропинке он указывает ориентиры, на которые мне следует обратить внимание при следующей вылазке из домика, а в остальном прогулка по причине обоюдной неприязни проходит в тишине, если не считать хруста снега под ногами. Когда мы доходим до входной двери, я судорожно ищу ключ, опасаясь, что Форест двинется дальше прежде, чем я зайду внутрь. «Он где-то здесь», — я хлопаю себя по всем карманам, втайне молясь о том, чтобы мужчина не оставил меня на съедение волкам. Наконец ключ находится, и я с облегчением выдыхаю, поспешно отпираю дверь, и когда она открывается, оборачиваюсь, внутренне ожидая, что он уже ушел. Однако, к моему удивлению, Форест стоит на том же месте, большой и неподвижный, как вечно зеленые деревья вокруг нас. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Может, мне и не хочется это признавать, но зная, что он находится по соседству, я, наверное, действительно смогу сегодня уснуть». «Да», — тихо говорю я. «Спасибо». Он кивает и направляется дальше. Я уже собираюсь переступить порог, когда замечаю возле двери припорошенную снегом белую картонную коробку. Нагнувшись, я открываю ее и вижу внутри маленькие кирпичики, завернутые в бумагу, на которой значатся брикеты для розжига. От чувства благодарности и удивления щемит в груди. Никакой записки или пояснения нет, но это лишь подтверждает догадку, что в какой-то момент в течение дня Форест оставил ее здесь. Я поднимаю коробку и вглядываюсь в темноту, побуждаемая желанием крикнуть ему вслед «спасибо», но он уже слишком далеко, поэтому я просто стою на холоде и смотрю, как мужчина исчезает за деревьями.